Евгений Щепетнов. Военачальник. Глава первая. Смеркалось, когда Влад и Амалия подошли к дворцу императора. Они не стали связываться с каретой, тем более, что идти им было минут пять. Улица, как всегда перед балом, была запружена различными экипажами с напыщенными кучерами. Граф и его телохранительница прошли мимо этого сборища майбахов в Средневековье и направились к широким дверям, возле которых зоркие охранники следили за тем, чтобы никто лишний не смог попасть на собрание Цвета Империи. Стражники уже знали графа Савалова, поэтому пропустили его без лишних вопросов. Влад приказал Амале оставить дома ее неизменный меч и сменить костюм, обтягивающий ее как вторая кожа, на не менее соблазнительное, но более соответствующее моменту бальное платье с высоким разрезом по бедру. Увы, туфель на шпильках для нее не нашлось, да и телохранительница не стала бы надевать обувь, мешающую охранять тело господина. Белоснежное шелковое платье при ходьбе открывало взору собравшихся ее смуглую стройную ногу, но при этом не стесняло движений, и в случае опасности девушка могла мгновенно отреагировать на нападение. То, что при ней не было ее привычного меча, ничего не значило. Амалия сама по себе являлась совершенным оружием, поскольку владела различными способами борьбы, как с мечом, так и без него. Ее хрупкое, на первый взгляд, тело обладало огромной силой, сравнимой с силой нескольких тренированных мужчин, и скоростью, многократно превышающей скорость обычного человека. Ее господин, магистр магии граф Савалов, а проще Влад, был самым могущественным магом этого мира, в который он попал с земли в результате удара шаровой молнии. Кроме того, Влад был еще величайшим лекарем и воином. Сегодня они шли на бал императора, чтобы встретиться с ним и получить нужный Владу указ, разрешающий ему пойти войной на соседей дворян, заливших территорию ее графства кровью. Крестьян убивали и угоняли, деревни разоряли, имущество и продовольствие разграбляли. За всем этим стоял двоюродный брат императора, герцог Ламунский, который нацелился получить трон империи. Бальный зал, залитый светом магических светляков, сверкал и переливался. Свет отражался на лакированных поверхностях столиков изысканной формы, инкрустированным золотом и самоцветами, в колоннах, отполированных до зеркального блеска и в многочисленных драгоценностях, приглашенных на бал знатных людей. Гости были увешаны этими безделушками, вне зависимости от того, женщины это или мужчины. Вероятно, им казалось, что от количества сокровищ зависит их социальный статус в глазах окружающих. Не дай бог окажется, что у графа Мануйлова на один перстень меньше, чем у графа Серкова. Это же трагедия. Влад очень прохладно и, можно даже сказать, презрительно относился к этим проявлениям тщеславия. Мажоры, они в любом мире мажоры, надели они на себя килограммы драгоценностей или уселись в подаренный мам-папой тонированный автомобиль. Все равно они останутся болванами. Все, что он позволил себе и своей спутнице, было строго функционально и необходимо. Перстень с красным алмазом, являющийся накопителем силы, и почти такой же, только попроще, на Амалии. Этот камень подпитывал ее защиту от магического и физического разрушительного воздействия. Влад оглядел залу, людей, происходящее. Пышное безумие этой оргии не вызывало у него почтения или восхищения. Все, что ему было нужно, получить необходимый документ от императора и свалить отсюда как можно быстрее. Танцы он не любил, массовое скопление народа тоже. Они навевали мысль о каких-то сражениях, а ему и так в жизни хватало этого добра. Амалия, наоборот, как будто наслаждалась потоком людей, сверкающим каскадом драгоценностей. Оно и понятно. Почти всю свою сознательную жизнь девушка провела в роскоши. Ее семья и бывший муж были богатейшими людьми ее страны, и, видимо, у нее в душе всколыхнулись воспоминания. Влад с улыбкой посмотрел на свою спутницу и спросил: «Что, нравится?» Она улыбнулась и, прижавшись к его плечу, головой ответила: «Не больше, чем вы, господин Влад». Его улыбка увяла, когда он вспомнил, как он добился этой всепоглощающей любви. Фактически Амалия была его рабыней, даже больше, чем рабыней. Когда-то он сам попал в рабство на южное побережье материка, а она некоторое время являлась его хозяйкой, пользуясь тем, что он был заключен в антимагический ошейник и ничего не мог противопоставить, использовал ее в качестве сексуальной игрушки, рассчитывая впоследствии насладиться его мучительной смертью. Она была испорченным, кровожадным, избалованным существом, не знавшим никаких моральных запретов, стремлений к любым, в том числе и запретным удовольствиям. Захватив ее в плен, Влад полностью реконструировал ее личность, воспользовавшись магией драконов, внушил преданность себе, граничащую с безумием. Если бы он приказал девушке вспороть живот и развешать свои внутренности по кустам, она сделала бы это с радостью и любовью к нему. Впрочем, за то время, что он с ней путешествовал и жил в одном доме, Влад заметил, что слияние старой личности с новой, модифицированной, дало неожиданный результат. Амалия стала искренне его любить, любить так, что уже не было понятно, стало ли это результатом его работы над ее натурой, или же любовь и дружба между двумя людьми, мужчиной и женщиной, проводящими все свое время вместе, и в бою, и в постели, возникли независимо от его магического участия. Она по привычке называла его на «вы» и «господином». Так повелось, и он не протестовал, потому что ему самому так было удобнее. Амалия, как и Влад, была не совсем человеком, а может и вообще не человеком. Он модифицировал не только ее разум, но и тело. Девушка была невероятно красива, а ее стройная фигурка, очень миниатюрная, наводила на мысли о ее слабости, хрупкости и нежности, но это было далеко не так. Амалия – живая машина убийства с многократно усиленными мышцами, с увеличенной в десятки раз скоростью реакции. Для нее муха не проносилась в воздухе, а медленно проплывала, как облако в небе. Влад иногда подумал, а смог бы он сам победить ее в реальной боевой рукопашной схватке. При модификации тела Амалии он внес в нее такие изменения, каких не было даже у него, до себя никак руки не доходили. Эта девушка стала его гордостью, результатом деятельности его высочайшего магического умения. А к тому же просто отличной подругой, любовницей и напарницей, на которую можно положиться в любой ситуации. Ее магический перстень с закачанной в него силой Влад замкнул на систему регенерации своей телохранительницы на отражение физических и магических атак. Ничто не могло коснуться ее. Ни нож, ни стрела, ни меч, ни магический удар, пока в кристалле перстня содержалась сила. Увы, запасы силы в перстне были хоть и огромны, но тоже не безграничны. Во время жестокой затяжной битвы они могли истаять за считанные минуты. Его защита, конечно, была мощнее. Он являлся магом, сильнейшим магом этого мира, по крайней мере, в этой части континента. Его магический узел вмещал столько силы, что не снилось ни одному из магистров магии, что стояли теперь у стены тесной группы и ожидали появления императора. Этот узел был замкнут на восстановление, регенерацию его тела, так что убить его было трудно, практически невозможно, пока имелась сила в узле или перстне. Перстень Влада тоже являлся произведением магического искусства. Редкостный красный алмаз, считающийся самым лучшим накопителем силы, вмещал ее столько, что можно было загнать туда несколько объемов самого узла, и был замкнут как на узел, так и на защиту владельца. Как и у Амалии, он прикрывал хозяина от физических ударов и магических вторжений. Поле, предохраняющее Влада и Амалию, невозможно было видеть или осязать. Оно находилось на расстоянии примерно 20 сантиметров от их тел и не пропускало только те физические объекты, которые оказывали на него ударное воздействие. Тут имелись, конечно, свои минусы. Например, можно было убить владельца магического артефакта, если медленно вдавить в него кончик меча. Поле бы не стало против этого протестовать. Но кто медленно втыкает меч? И кто будет ждать, когда в него медленно воткнут меч? Остальное, огонь, сдавливание, утопление, тоже не воспринималось артефактом как агрессия. Возможно, это и было упущением, но как преодолеть эти преграды, Влад не знал, а времени на эксперименты у него не хватало. Проблем было как блох на бродячей собаке. Впереди намечалась война с соседями-дворянами, наущаемым вездесущим герцогом Ламунским. Война с подземными жителями, человека-ящерами, а точнее ящера-людьми. Обустройство своих земель, развитие клиники много, много дел, требующих его непосредственного участия. Люди в зале тихо переговаривались, отчего в воздухе висел непрерывный гул. Кто-то громко смеялся, кто-то тихо шептал своему собеседнику на ухо, а кто-то в углу незаметно прижимал свою спутницу к стене, наговаривая ей нежные слова в расчете на ночное продолжение разговора. Время шло. Наконец, огромные, высокие, светлого полированного дерева двери открылись, и мажордом трубно закричал. «Его императорское величество, император Истрии, Мятислав III!» В залу почти вбежал молодой человек, лет около 20, богато одетый и увешанный цепями, орденами и кулонами. На его русой голове с трудом удерживалась небольшая корона, сверкающая крупными бриллиантами и изумрудами, корона императоров Истрии. Его лицо, помятое и какое-то истасканное, было бледным, с пятнами лихорадочного румянца на щеках. Он что-то бурно говорил своему спутнику, главе гильдии магиков, и, пробежав через бальную залу, уселся на трон, отдуваясь и покрывшись испариной. Влад подумал, похоже, паренек совсем не уделяет внимания физкультуре и слишком много алкоголю. Впрочем, какая мне разница? Главное, чтобы индульгенцию на искоренение мятежных дворян подписал. Конечно, можно было бы придушить их и без разрешения, но потом будет столько проблем, что лучше этого избежать. Музыканты в углу заиграли какую-то плавную мелодию на незнакомых Владу инструментах. Впрочем, ноты они и выстрои ноты. Плавная музыка звала к танцу, и скоро пространство наполнилось парами, сходящимися и расходящимися в сложных па и пируэтах. Влад не любил танцев и относился к ним довольно презрительно. Ну а что еще делать, когда за всю жизнь так и не научился танцевать? Только презирать танцы. Поэтому спокойно стоял возле стены и наблюдал за происходящим, не предпринимая ни малейшей попытки поучаствовать в этом птичьем базаре. Он внимательно смотрел на то, что происходит возле императора. Санрад что-то втолковывал Мятиславу. Тот морщился, потом кивнул и отмахнулся от магика рукой, завершив их переговоры. Санрад нашел Влада, слегка улыбнулся и кивнул, мол, все нормально. Влад кивнул в ответ и на долю секунды прикрыл глаза в знак согласия. А бал так и продолжался. Пары кружились, музыка сменилась более бодрой и украсилась залихватскими взвизгиваниями каких-то незнакомых инструментов и трелями дудок, напоминающих свирели. Влад случайно взглянул в лицо своей спутницы и с удивлением заметил, что она с некоторой грустью и тоской смотрит на кружащиеся пары. «Амалия, ты чего загрустила? Хочешь потанцевать? Тебе знакомы эти танцы?» «Знакомы. У нас танцевали примерно то же самое, с небольшими отличиями. Может, пойдемте потанцуем?» «Извини, мне Санрад делает знаки, нужно идти к нему. А ты постой тут, сейчас тебя кто-нибудь пригласит, уверен. Потанцуй, почему бы нет?» «Спасибо, господин Влад». Амалия радостно улыбнулась, потом нахмурилась. «А как вы без меня? Мне как-то странно оставаться тут одной без вас». «Ну как я без тебя? Буду тосковать, писать слезливые письма, а потом приеду с первым же караваном, и мы сольемся с тобой в экстазе». «Ну чего ты, правда, я отойду ненадолго. Развлекайся. И смотри, не убей никого из этих разноряженных индюков». Усмехнувшись, Влад пошел к нетерпеливо постукивающему ногой магику, стоявшему чуть в стороне от трона. «Приветствую, уважаемый Санрад. Что случилось? Зачем я вам понадобился?» Магик внимательно посмотрел ему в глаза и слегка пожал плечами. «Договоренность с его императорским величеством достигнута. После бала указ императора будет подписан, и вы его получите. Тут неприятное известие пришло от моих осведомителей. Вначале спрошу вас, вы с нами, с императором, только говорите без утайки». «Хм, я уже говорил вам», — удивленно пожал плечами, ответил Влад. «У меня нет притязаний ни на трон, ни на место главы гильдии. Само собой, я с вами, тем более, что император должен подписать указ. Ну как я могу быть против вас? А что все-таки случилось?» «Заговор. Многоходовой, сложный, против императора и против меня. Ваш заклятый друг, герцог Ламунский, желает сесть на трон, а кое-кто из моих недоброжелателей желает занять мое место. Наша с вами задача — помешать этому, а потом искоренить заразу, если мы хотим и дальше нормально жить. Итак, наша с вами задача — продержаться этот бал и спасти императора. Ну и самим выжить. Я могу на вас рассчитывать?» «Конечно. Кто вовлечен в заговор, не знаете? Кто из магиков, кто из стражей, из знати?» «Точно нет. Есть подозрения, но я не уверен». «А почему бы нам не увести императора?» «А что это даст? Сейчас нам известно, где они будут атаковать, а потом? Лучше уж сразу вскрыть этот нарыв. Главное — выстоять, защитить императора, а затем верные гвардейцы и магики нас поддержат». «А если не поддержат?» «Тогда убьем всех. Но Мятислава спасем. Это мое и ваше будущее за наше благосостояние и удача. Заверяю вас, ваши услуги трону не будут забыты, а уж свободу действий, финансирование и все, что вам нужно в борьбе с Ламунскими и его союзниками, вы получите в гораздо большем объеме, чем просили. Только давайте спасем императора». «Я понял. Пойдемте тогда к нему поближе и будем настороже. Я готов к бою. Впрочем, я всегда готов. Жизнь у меня такая». Влад усмехнулся и подмигнул Санрату. Санрад слегка улыбнулся и сказал, добавив тепла в голос. «Вот, чем вы мне нравитесь, все называйте своими именами, нет этих придворных ужимок и иносказаний. Ну что же, пойдемте прикроем императора, посмотрим, как будут развиваться события». Они прошли к трону, на котором сидел император и с интересом наблюдал за танцующими парами, норовя заглянуть в вырез к дамам, из-за чего его шея вытягивалась вверх, и он был похож на гуся. Впрочем, дамы не имели ничего против монаршего внимания и сами выставляли свои прелести, чтобы он на них посмотрел. Корона Мятислава сползла на сторону и вот-вот могла свалиться под ноги кружащимся под музыку дворян, словно символизируя этим шаткость монархического строя. Влад усмехнулся, подумав о том, что как часто власть, могущество достаются в мире не тем, кто этого достоин, а людишкам ничтожным, не заслужившим ни богатства, ни величия. По-хорошему, этого пацана с императорского трона давно надо гнать поганой метлой, но они с Санратом из своего шкурного интереса вынуждены защищать и поддерживать это ничтожество. Потом его мысли перескочили на заговор, и он согласился с тем, что если бы заговорщики не были такими мерзкими, как Ламунский и его прихвостни, то, пожалуй, он их поддержал бы. Император увлеченно предавался своим радостям созерцания, не подозревая, какие страсти творятся рядом с ним. Мятислав знал одно – ему можно все, потому что это он. Неожиданно музыка стихла, взвизгнув последний раз дудкой запоздавшего флейтиста, и в тишине, нарушаемой гулом удивленной толпы, прозвучал голос высокого гвардейца, в котором Влад узнал одного из офицеров, перед которым выступал в день представления его в качестве фельдмаршала. «Господа, двор окружен отрядом военных, решивших сместить безвольного и ничтожного императора в пользу его властительного родственника, герцога Ламунского. Во избежание кровопролития предлагаю бывшему императору Мятиславу сдаться, гвардия на нашей стороне». В зале кто-то истерично завизжал, послышался стук. Вроде как на паркет упал чья-то обеспамятившая тушка. Толпа дворян резко отхлынула к стенам зала, оставив на середине группу военных. Человек 50, все увеличивающуюся из-за прибывающих через двери новых и новых мятежников. Влад нашел взглядом Амалию, до этого танцевавшую с каким-то молодым хлыщом, выглядевшим теперь бледным и старавшимся скрыться за спинами присутствующих. Она была спокойна, сосредоточена, как пушка, направленная в цель. Влад поймал ее взгляд и незаметно повел головой. «Не надо, стой на месте». Группа магиков, человек 20, весь цвет гильдии, так и осталась возле стены, не предпринимая никаких действий в защиту императора и не присоединяясь к заговорщикам. И было неясно, кто есть кто из них, мятежники они или верны трону. Повисло молчание, резко прерванное возмущенным испуганным возгласом императора. «Санрад, что происходит? Это заговор? Убейте их всех!» Его выкрик как будто запустил механизм агрессии, и толпа солдат с ревом бросилась к возвышению, где стоял трон императора. Параллельно из группы магиков у стены вырвались мощнейшие молнии, ударившие бы в Мятислава, если бы Влад не заслонил того своим телом. Голубые молнии с треском врезались в его защитные поля, поддерживаемые амулетом, и он начал битву сразу на два фронта. Левой рукой отправлял поток молний в сторону группы магиков, а правой в подбегавших к нему мятежников. Через долю секунды подключился Санрад, крикнувший при этом: «Не бей огнем, сгорим все, только молнии и воздух, прикрывай императора». Мятислав сжался на своем троне и, похоже, обмочился, по его штанам расползалось пятно. Толпа мятежных гвардейцев не добежала до трона метров 10, первые ряды полегли, как трава, срезанная косой, остальные же продолжали напирать, и гора тел убитых и оглушенных поднялась на метр над полом. Владу подумалось, что, возможно, военных чем-то поили, но как можно с такой безумной готовностью подставляться под смертельный удар, если ты нормальный трезвый человек? С магиками было хуже. Их защита сдерживала удары и Санрата, и Влада. Мятислава от гибели отделяли только спины двух его приверженцев. В драку попытались ввязаться немногочисленные верные императору охранники. Они выбегали из боковых дверей и сходу набрасывались на своих бывших товарищей. Однако они быстро поняли, что лезть в эту бойню под удары магов не имеет смысла. Кто там будет выяснять, свои это или чужие, молнии не разбирает, какой группировке принадлежит тот или иной солдат, так что они скрылись в глубине комнат. Изловчившись, Влад собрал максимально воздушный кулак и перед тем, как ударить, крикнул Санрату: «Бьем по магикам, вместе, по воинам не бейте». Он жахнул по толпе солдат громадным невидимым тараном, размазав часть из них по стенам, чем вызвал рвоту у большинства присутствующих, забрызганных кровью и человеческими выделениями, и тут же полностью переключился на магиков. Вдвоем с Санратом, оказавшимся очень сильным магом, они обрушили на гильдейцев целые потоки светящихся змеек молний, перемежая их ударами воздуха. Стена позади магов была разбита беспрерывными атаками воздушных таранов. С нее облетела деревянная обшивка, отраженные защитными полями тяжелые выстрелы попадали в каменную кладку, выбивая из нее пыль и кусочки камней с застывшим раствором. Краем глаза Влад видел, как в залу пытаются вбежать новые заговорщики, но тут же заметил, что в бой вступила его подруга-телохранитель Амалия, мелькнув как белая молния. Он на пару секунд отвлекся от зажатых у стены магов, чтобы увидеть, как девушка вертится юлой между солдат, кроша их двумя мечами, зажатыми в обеих руках. Каждое ее движение было смертоносным, враги падали, как снопы, искалеченными или убитыми. Убедившись в том, что никто не сможет напасть на него со спины, Влад полностью переключился на магов, окутанных сиянием от попаданий и огрызавшихся такими же мощными ударами. Любой из них был слабее его по силе, но их было много, и нужно было что-то делать, и поскорее. Неизвестно, у кого раньше закончился запас силы в магическом узле и амулетах. Возможно, что они подготовились к заговору, взяв максимальное количество заряженных емкостей. «Санрад, прикройте императора, я сейчас». Влад бросился с помоста и одновременно подхватил с пола кинжал, выроненный кем-то из нападавших, затем кинулся к толпе бледных сосредоточенных магов, ведущих бой с Санратом, и, подбежав сбоку, схватил одного из них и медленно вдавил ему в грудь клинок. Тот захрипел и упал с удивленным выражением лица. Схватив следующего, Влад проделал то же самое. Магики пытались сопротивляться, отталкивая Влада, но не могли противостоять его железной хватке. Эти люди вообще никогда не отличались телесной мощью, полагаясь только на магические способности, а лекарь был модифицированным человеком и многократно превосходил обычных людей в силе и скорости. Несколько человек попытались бежать, но тут же были пойманы Владом и убиты на месте. В живых остались трое. Они прекратили бой, встали на колени и, положив поднятые руки на голову, стали умолять. «Пощадите, пощадите, господа, сдаемся на вашу милость». Влад, не обращая внимания на происходящее, подошел к поверженным противникам и грубо ворвался в мозг первого из них. У того стоял ментальный блок, но лекарь смел его одним усилием воли. Против драконьей магии этот человек не мог устоять и стал сосредоточенно подчинять магика себе, зомбируя, как и до этого поступал со своими врагами. Перестройка личности заняла минуты две, и он переключился на следующего пациента. За 5 минут, покончив с оставшимися двумя, Влад облегченно вздохнул и посмотрел в зал, где продолжал зверствовать Амалия, в одиночку удерживая вход в помещение. Перед ней уже громоздилась стена из трупов, солдаты лежали в 3 слоя. В основном они гибли в тот момент, когда хотели достать дьяволицу, перелезая через своих погибших товарищей. Бой в дверях затих. Видя такие страшные последствия того, что постигло их товарищей, рискнувших проникнуть в бальную залу, остальные лишь выглядывали из дверей, не решаясь подойти к этой залитой кровью чертовке в остатках бального платья. Влад невольно усмехнулся. Картина была потрясающей, даже возбуждающей. На Амалии от бального платья осталась лишь верхняя часть, а чуть ниже ягодиц болтались лохмотья. Он сразу понял, почему так случилось. Как бы ни была ловка и быстра девушка, нападавших, пытавшихся вывести ее из строя своими клинками, было слишком много. И в те редкие моменты, когда они имели возможность ее ранить со спины или сбоку, вместо того, чтобы попасть по ее телу, они вспарывали лишь платье. Амулет физической и магической защиты прикрывал тело девушки на расстоянии около 20 сантиметров, а платье при движении разлеталось в стороны, выходило за эту границу и, как следствие, было иссечено в лапшу. Грудь девушки тоже была обнажена, и небольшие крепкие полушария, вызывающие, торчали вперед, как будто указывая затвердевшими сосками туда, куда следовало направить ее ярость. Ли в платье, как и следовало ожидать, не выдержал напора мышц и лопнул, так что остатки ее наряда держались только на талии, и при такой интенсивной деятельности в любой момент могли и вовсе свалиться. Амали не обращала внимания на такие мелочи, как обнаженные ягодицы и грудь, находясь в боевой стойке, ожидая нападения. Ее красивое лицо с небольшим носиком и пухлыми сочными губами было залито кровью, брызгающей из противника. Потеки крови виднелись по всему телу, и Влад очень сильно надеялся, что это не ее кровь. «Амалия, тебя не зацепили?» «Все в порядке. Эти пентюхи еще не выросли, чтобы меня зацепить», — гордо сообщила девушка. «Что будем делать, господин Влад? Их там сотни. Давай всех убьем». «Убьем? Само собой убьем. После того, как ты прикроешь попку, дабы не смущать подданных нашего героического императора своими прелестями». «Героического?» — усмехнулась Амалия. «Ага, точно, герой. А насчет моей попки — это последнее, что они видят, когда нападают сзади, так пусть хоть перед смертью насладятся». «Ладно, шутки шутками, а надо как-то выбираться из этого дерьма. Эй, ты! Да, ты! Иди сюда!» Влад ткнул пальцем в одного из разнаряженных молодых дворян, подходящего по росту и сложению. «Снимай с себя одежду, быстрей!» «Как вы смеете? Я барон Смаров!» «Амалия, врежь ему, но только не убей!» Барон не успел продолжить фразу, когда нога девушки, сверкнув на мгновение в воздухе, врезалась ему под дых, выключив его сознание, как выключают настольную лампу нажатием кнопки. «Сними с него одежду и одевайся!» «Я лучше голая буду, чем таскать обноски этого придурка», — проворчала Амалия, но подчинилась и стала стаскивать с парня штаны и рубаху. Брюки были в обтяжку, что-то вроде лосин. Рубаха белая, с кружевами, как раз более подходящей девушке, нежели мужчине. Раздев барона и оставив ее валяться на полу в бессознательном состоянии, Амалия сбросила с себя остатки платья, оказавшись обнаженной, огладила бока, осмотрела себя со всех сторон, нет ли повреждений. И под возбужденными, возмущенными взглядами прижавшихся к стенам господ и дам, так внезапно лишенных удовольствия блистать при дворе, натянула на себя баронское барахло. Выдернув из драгоценного паркета воткнутые туда перед началом переодевания клинки, она взмахнула им пару раз в воздухе и сообщила. «Я готова поубивать всех этих уродов. Пойдем?» «Погоди. Следи за дверями, я сейчас». Влад подошел к сидящему на троне и всхлипывающему императору, от которого шел стойкий запах мочи и вроде как... «Обделался», — подумал лекарь. «Вот гадость-то какая. Если бы ты не был нужен». «Санрат, вы целы?» «Цел. Вы можете взять в свои руки подавление мятежа? Все-таки вы как-никак фельдмаршал?» «Хорошо. Только вопрос. Где верные императору войска? Где стража? Куда все подевались?» «Спросить чего полегче, а? Мне тут с его императорским величеством еще разобраться надо. Он того и гляди спятит от страха. Идите убейте всех, кто на стороне мятежников. Потом разберемся, кто куда делся. А этих скотов чего оставили в живых? Головы им отрубить!» Магик показал на трех недавних противников, так и стоявших на коленях в углу. «Теперь это наши союзники», — усмехнулся Влад. «Нам пригодится их помощь. Берегите императора, мы ушли». «Давайте, давайте. Даем вам разрешение на любые действия по отношению к мятежникам. Рубите их на кусочки. Император вас отблагодарит, господин Влад». Лекарь в сопровождении своей телохранительницы трех магиков, взятых им под контроль, вышел из зала, готовый биться со всеми, кто выкажет хоть малейшую агрессию. Но, к своему удивлению, не обнаружил за дверями ни одного мятежника. Они все сбежали, видимо, поняв, что государственный переворот не удался. На улице слышался ржание лошадей и звон металла. Похоже, шла драка между верными императору стражниками и заговорщиками. Влад поспешил на звуки битвы и увидел, как один отряд гвардейцев преследует другой. Мятежники быстро уносили ноги. «Приветствую вас, господин Влад!» Лекарь увидел слева от себя отдувающегося генерала Москова, небольшого роста колобка с окровавленной саблей в руках. «Император жив? С ним ничего не случилось?» «Жив. Приветствую, генерал. Рад, что вы прибыли. Вот только скажите, почему вы так медленно добирались до дворца и почему ваши люди участвуют в заговоре?» «Ну что я могу вам сказать?» — удрученно развел руками Москов. «Ну вот так. Пока нам сообщили, пока мы собрались. Откуда было знать, что готовится заговор, да еще с элитными гвардейцами? Но мы успели вовремя, не так ли?» «Успели. Если бы не мы с Амалией, да не Сонрад, император уже давно валялся с отрубленной головой, а вы бы как раз успели к торжеству заговорщиков. Что там в городе делается?» «Выбиваем мятежников. Они бегут из города под натиском верных императору войск. Дворец окружается гвардией. Больше такого безобразия не произойдет». «Надеюсь. Императорам мне даны полномочия по подавлению мятежа, любые действия. Сейчас берите роту солдат и все в дом Ламунского. Надо взять мятежника. Хотя я сильно сомневаюсь, что он там». Влад с Амалией бежали по дороге из брусчатки, сопровождаемой грохочущей толпой солдат, и через некоторое время уже оказались возле особняка Ламунского. Увы, особняк был пуст. Ветер переметал кусочки бумаги, пух из брошенных на пол перины колыхал занавеси на окнах. Не было ни владельцев особняка, ни прислуги, и лишь в дальнем углу кладовки солдаты нашли трясущуюся от страха парня с туповатым выражением лица. Оказалось, это кухонный рабочий, ведать не ведающий, куда делись его хозяева. По его физиономии было видно, что этот вопрос занимает его гораздо меньше, чем кусок окорока, зажатый в правой руке. Герцог сбежал, а значит, предстояла гражданская война. Ламунского нужно было уничтожить, его сторонников тоже. Безжалостно, под корень, или зомбировать. Лучше второй вариант. Вот только для этого нужно было до них добраться. «Генерал, я отправляюсь в свой особняк, проверю, что там делается, а вы организуете защиту дворца императора. Прочешите всю территорию вокруг. Хватайте всех подозрительных, потом разберемся, кто есть кто. Придаю вам трех магистров-магиков. Они будут защищать вас от мятежников и бороться с магиками, если таковые встретятся. Магистры, выполняйте распоряжение генерала, потом я дам вам другие указания». Влад повернулся через плечо и, не дожидаясь комментариев генерала, вышел из особняка. Его мучила мысль, а что если Ламунский одновременно решил напасть и на его дом? Почти бегом они бросились к своему жилищу, стоящему в 15 минутах ходьбы ниже по улице. Еще издалека Влад заметил прилепленные по периметру поместья яркие магические светильники, освещающие кучи мусора, валяющиеся у ворот трупы и опаленную землю. У него захолонуло сердце. Неужели уничтожили его друзей, слуг, его собак, все, что он тут пытался выстроить? Влад с Амалией подошли к воротам, переступая через трупы, и лекарь громко постучал в окованную металлом дверь. «Эй, народ, вы там живы?» «Живы, господин Влад!» Над стеной показалась знакомая голова Казала, закованный металлический шлем. «Все живы, слава богам! Заходите скорее, мы вас ждем!» — переволновались все. Массивные ворота приоткрылись, и Влад с боевой подругой вошли на территорию поместья. Здесь все так же было в беспорядке. Лежали трупы незнакомых людей, дымилась разбитая веранда, а обитатели поместья, закопченные и окровавленные, стояли с мечами в руках. «Сигизмунд, ты тут откуда?» Влад с удивлением увидел растрепанного старого магика в великолепном малом халате, усыпанном золотыми звездами. «Какой у тебя наряд! Мечта каждого мужчины!» «Был великолепный!» — досадливо поморщился Макабер. «Эти сволочи подпалили рукав, теперь только на выброс. А так хорошо начиналось!» «Прихожу, а тебя нет. И тут вот эта рыжая красотка, она чуть не сдалась перед таким великолепием, как мой халат, и я в нем. Женщины, как видят мои халаты, сразу падают к моим ногам и просят их утешить». «Ага, утешить старичка – дело святое», – ухмыльнулась Марина, тоже присутствующая в группе встречающих. «Если бы не эти сволочи, я бы сама подпалила ему этот ядовитый халат, чтоб за задницу не хватал. Вовремя они полезли. Кстати, господин Влад, кто это такие? Что вообще происходит?» «Мятеж. Была предпринята попытка захватить или убить императора и на его место водрузить Ламунского. Большинство из гильдии магиков, по крайней мере вся верхушка, на стороне заговорщиков. «Вы все целы? Как тут во дворе оказались мятежники?» «Сейчас все целы», — ответил Казал. «Немного поранили прислугу, но госпожа Марина всех вылечила. И собак тоже». «Собаки? А что собаки?» — встрепенулся Влад. «Что с ними?» «Умного ранили одну из сук, но сейчас они все здоровы. Они нас и выручили. Подняли шум, когда нападавшие пробрались через стены позади поместья. Пока мы организовывали оборону, собаки порвали нескольких негодяев. Сейчас псы отдыхают у себя. Остальных захватчиков мы сбили со стены и порубили. А магики? Те, что нападали, где они? Я не вижу их трупов». «Сбежали. Как только мы перебили солдат, те, что с ними были, магики сбежали, поняв, что взять поместье не удастся», — пояснил Макабер. «Все они гильдейцы, все четверо нападавших, я их знаю. В общем, гильдии теперь нет, а есть магики за императора и против. Я правильно понял, Влад?» «Правильно. В целом так. Сейчас в городе идет чистка от мятежников, но они уже далеко, вне города, бегут в свои замки. Гражданской войны не избежать, это точно, остается воспользоваться ее плодами. Идите, мойтесь, переодевайтесь, я сейчас зайду к собакам и тоже приду». Он побрел к конюшне, где в отдельной комнате жила стая разумных собак и услышал сзади шаги. «Я с вами. Мы лучше вместе выимемся чуть позже». Амалия догнала Влада и пошла рядом с ним. «Можно я с вами пойду?» «Да пошли», — устал кивнул Влад. «А то, шла бы отдыхать. Сегодня был очень, очень тяжелый вечер. Куда же я без вас пойду? Вдруг что случится?» «Чудачка. Ну пошли, чего там?» — усмехнулся Влад. «Сейчас проведаем собачек и отдыхать». Комната собак встретил его повизгиванием и волной любви. Собаки его обожали, и чуткое эмпатическое восприятие Влада сразу дало ему знать об этом. Он осмотрел кормящих сук. Они были гладкими, еды возле них было много. Щенята спали, мягкие и теплые, как живые меховые шарики, сладко попахивая псиной и молоком матери. Влад погладил огромную голову суки, насторожившейся, когда он вошел в помещение. Она лизнула его руку. Все было в порядке, помощи не требовалось, можно идти отдыхать. Влад зашагал в дом. Слуги уже выставили в зале поздний ужин, и он на ходу схватил пирожок и сунул в рот. Вначале нужно было вымыться, смыть с себя пот, кровь, сажу, а уж потом садиться за стол, иначе просто противно. Ванна уже была наполнена горячей водой, и он с наслаждением погрузился по шею в расслабляющую жидкость. Рядом устроилась Амалия и стала ласково растирать его тело мочалкой и рукавицем. Влад погрузился в блаженное состояние, напоминающее транс. Обследовав свой магический узел, Влад обнаружил, что силы осталось процентов 10, очень много истратил в борьбе с магами. Он потянулся к реке силы и стал перекачивать в себя магическую энергию, привычно борясь с соблазном продлить это удовольствие все больше и больше. Это было сравнимо с оргазмом, и не хотелось отпускать это ощущение. Наконец, минут через 15 узел был заполнен, и лекарь, с сожалением, отключился от источника. Он проверил перстень-амулет у себя. Тот был почти наполовину полон, емкость этого артефакта была невероятна. Проверил кольцо Амалии, оно было почти пусто. Видимо, она все-таки пропустила множество ударов, и амулет потратил энергию на уклонение от них. Влад закачал силу в ее амулет и снова подключился к реке, повторно заполнив узел. Впрочем, емкость ее перстня была не очень велика, так что много энергии он не потратил. Наконец, парочка была отмыта, сияла чистотой и пахла ароматическим мылом. Амалия было потянула ее к постели. Влад и раньше замечал, что кровавые разборки ее возбуждают. Но он решительно пресек поползновение, несмотря на ее надутые губки и грустный вид. Постельным утехам всегда найдется время, а вот восстановить силы хорошим ужином сейчас было бы гораздо важнее. За столом уже сидели его соратники, оставив главное место для него и рядом справа для телохранительницы. На столе с той стороны, где сидели его друзья и партнеры, заметно поубавился ассортимент блюд, и Макабер, виновато ухмыльнувшись, сказал: «Ты уж извини, не дождались тебя. Так, есть хотелось. Эта беготня по территории твоего поместья вызывает аппетит, сравнимый с голодом после постельных утех. Давно я так не веселился, пострелял в волю. Похоже, прежней системе гильдии в этом мире пришел конец. Неразбериха полнейшая. Чем займешься в ближайшее время? Есть какие-то мысли по поводу гражданской войны?» «Но какие могут быть мысли, только такие мысли, как у моей Амалии, пойти и всех убить?» — усмехнулся Влад. «Завтра получу грамоту от императора, заберу всех гвардейцев, кого смогу, и вперед в графский замок. Ты как, со мной? Или тут останешься? Там предстоят сложные дела. Смотри, может, тут побудешь?» «Нет уж, куда твоя красотка, туда и я», — усмехнулся старый магик. «Тут меня не любят, не понимают. Может, она хоть приласкает? И вообще не всегда нравились стройные брюнеточки». «Не дождешься», — фыркнула Амалия. «Вначале помолоди, а потом поговорим». «Кстати, Макабер, а ты не хотел бы и правда помолодеть?» — осведомился Влад. «Я могу тебе это устроить». «Так ты же потребуешь полного повиновения, наложишь заклятие, я же знаю тебя», — хмыкнул Макабер. «Впрочем, твои заклятые вроде как неплохо живут, я подумаю». «Представь, Ты молодой красавец, на которого сходу бросаются все женщины. Падают у твоих ног штабелями, а ты эдак с линцой. Завтра твоя очередь, сегодня вот она, вот это и еще это. Представил? И твои великолепные халаты не понадобятся. Стоит только показаться им без них. В натуральном виде. «О боги, нам только этого не хватало», — буркнул под нос рыжая Марина. «И так от него житья нет. То за коленку схватит, то на ухо непристойности шепчет. А став молодым, он вообще проходу не даст. Господин Влад, а можно его сделать молодым кастратом? Чтобы пел тонким голоском, был толстеньким и добрым, как кот, и спал все время, как он». «Ну какие вы бабы злые», — буркнул Макабер. «Завтра же меня сделаешь молодым, а я еще попрошу тебя модифицировать в нужном направлении, чтобы сделать меня мечтой женщин. Пусть тогда эта рыжая постоит в очереди, поплачет. Ну что, девушки, если никто не хочет мне составить компанию в постели, пошел я спать. Беготня по парку не добавила мне бодрости. Вот если бы какую красотку под бочок. Может быть, я и восстановил бы свои утраченные силы». «Катись, катись отсюда!» Почти синхронно ответили Амалия и Марина и рассмеялись, когда Макабер показал им непристойный жест, уходя в дом и придерживая на ходу полы своего подпаленного халата. Влад посидел еще полчаса за столом, прислушиваясь к стёбу своих соратников и наслаждаясь вкусной едой. Марина рассказывал, как шли дела по строительству клиники пластической магии. Казал вставлял замечания, Вася и Аканфи комментировали. Процесс строительства продвигался, как обычно бывает, со скрипом и некоторыми сложностями. Влад подозревал, что он притормозится еще из-за войны. Население города, та его часть, что была добропорядочной и законопослушной, попрячется. Улицы наводнят бандиты и всякая шпана. У них появится возможность побунтовать и пограбить лавки и магазины. Наконец Влад насытился и в сопровождении своей тени отправился в спальню, где и был подвергнут сексуальной атаке, проиграв сразу и бесповоротно гладкой, упругой бестии.